Глава 33. Петушкова удалось задержать с поличным прямо в квартире липового дяди. Назвавшись работником РЭПа, он проник в квартиру и уже хотел усыпить пенсионера хлороформом, который его жена достала в своей поликлинике, однако пенсионер проявил небывалую для его возраста прыть и скрутил незадачливого убийцу. Вышедший из соседней комнаты Петя и Леонид довершили дело. Оказавшись в отделе, Петушков сразу начал давать показания. Его тело тряслось, как студень, и Павел почти не скрывал отвращения к убийце, старавшемуся изо всех сил облегчить свою незавидную участь. «Это все Зеленский, прошу заметить», — пролепетал он, а потом начал рассказывать долго и подробно. Влад действительно предложил ему заняться мошенничеством, используя актерские способности. Петушков послушался и довольно неплохо зарабатывал на лохах, но однажды к нему пришел молодой мужчина и поинтересовался, нельзя ли провести такой ритуал, чтобы его отец скончался. «Мне позарез нужно наследство», — признался он, почему-то не боясь, что маг его сдаст. «А папаша, который много лет платил мои долги и отмазывал меня от тюрьмы, сейчас зартачился. Если через 2 недели... я не верну крупную сумму, меня убьют, а ему на это наплевать. Значит, и мне наплевать на его жизнь. Ну так сделайте, я хорошо заплачу». Парень написал 6-значную сумму на листке и толкнул его Петушкову. «Я не обману, поверьте, только помогите». Петушков категорически отказался, и молодой человек усмехнулся. «Найду другого. Так и знал, что вы шарлатан. Кроме того, я сделаю вам антирекламу. Больше порога вашей конторы никто не переступит». Это заявление испугало Петушкова. Он тут же позвонил Зеленскому, и тот приказал найти парня. «Но я не буду убивать его отца», — прохрипел артист. «А тебя никто об этом не просит. Твое дело — выспросить об отце все, а парня заставить пройти какой-нибудь магический ритуал ночью на кладбище. Дальше моя забота». Лжемаг отыскал в записной книжке координаты парня, связался с ним и через несколько дней получил хорошую сумму. Парень сделал неплохую рекламу, и желающие избавиться от материальных забот с помощью смерти одного из родственников хлынули потоком. «Но я никого не убивал», — клялся Петушков. «Сегодня Зеленский впервые послал меня на дело. Клянусь своей жизнью». «Ты бы лучше думал о ней раньше», — процедил Павел. «А почему погибла Галя?» «Она очень хорошо знала артистку. Не помню, как ее фамилия». Петушков наморщил лоб. «Пономарева», — подсказал Костя. «Да, именно так», — кивнул маг. «Почему-то ей показались подозрительными и ее внучка, и смерть старухи. Наверное, она следила за внучкой и таким образом вышла на мою контору. Сначала я ничего не заподозрил. Галина сказала, мол, хочет сделать приворот на любимого парня. Но моя жена однажды застала ее подслушивающей мои разговоры, а потом и роющейся в бумагах. Я обнаружил пропажу некоторых документов, договоров с теми, кто отправлял родственников на тот свет. Зеленский вынес девушке приговор. Я убедил ее провести магический обряд на кладбище. И она послушалась, наверное. Собиралась еще приходить ко мне. Как ее убили, мне неизвестно. Он вдруг сдулся, как шар. Голова поникла. Больше я ничего не знаю, правда? Остальное ведомо только Зеленскому. «Уведите в камеру», — с брезгливостью попросил Павел Конвойного, когда артист поставил свою подпись под показаниями. «А ты езжай к Катюхе и передай ей огромное мерси. Без нее мы дело бы не раскрутили. Да еще скажи, пусть приезжает завтра и поприсутствует при допросе Зеленского. Теперь негодяй от нас не уйдет».